Я его успокаивал как мог, доказывая, что, в конце концов, кто-нибудь из сообщников обязательно должен сделать промах, но мои слова, кажется, мало убедили капитана. Покинув своих незадачливых помощников, я отправился в аэропорт, но самолет на полчаса запаздывал. Я зашел в буфет, заказал чашку черного кофе и попросил буфетчика добавить мне его виски. Несколько подкрепившись, собирался уже уходить, когда за спиной услышал женский голос. «Мистер Хармас, если не ошибаюсь». Я повернул голову. Рядом со мной стояла темноволосая, элегантно одетая молодая женщина и мило улыбалась. В первый момент я не узнал ее, так как меньше всего ожидал ее увидеть здесь. «О, миссис Конн», как ни в чем не бывало, произнес я. Затем в голове у меня мелькнула мысль, случайна ли эта встреча или заранее подстроена. Скорее всего, была подстроена. Она, продолжая приветливо улыбаться, присела на соседний стул. «Готова держать пари, что вы удивлены этой встречей. Надеюсь, вы простите мою назойливость. Очень рад увидеть вас снова. Каким ветром вас занесло в Лос-Анджелес? Я отплываю пароходом в Буэнос-Айрес». «Вот как? И муж с вами?» Она сделала презрительную гримасу и отрицательно покачала головой. «Я от него ушла». «Вот как? Давно?» «Вчера вечером». Она заказала кофе и затем продолжала. «Я больше не смогла вынести тоскливой жизни на острове. И как ни странно, в этом повинны вы и ваша жена. Вы меня некоторым образом выбили из колеи. Ведь вы были у нас первыми посетителями. Мне думается, что Джек был рад избавиться от меня». Она рассмеялась. «Змеи у него всегда на первом плане. А для женщины не очень-то лестно быть на втором». Я подтвердил, что она, пожалуй, права. «А Конн остался на острове?» «О, нет. Он приехал вместе со мной, но долго не задерживался, а, забрав Сюзанну, возвратился домой. Сестра хотела отдохнуть, да и ему нужен повар, так что она проведет пару недель с ним на острове». «Наденет Сюзанна темный парик, и вашему мужу будет казаться, что вы его вовсе не покидали», — пошутил я, внимательно наблюдая за ее реакцией. На какое-то мгновение в глазах ее промелькнула настороженность, затем она непринужденно рассмеялась. «Мы с Джеком, откровенно говоря, ужасно надоели друг другу. По-моему, этот остров слишком пустынен, чтобы жить вдвоем, не действуя друг другу на нервы. А как идут дела у вашей сестры?» «Превосходно. Она ждет известия из Нью-Йорка. А Брэд в Нью-Йорке?» Карина утвердительно кивнула головой. «Не знаю, удастся ли ему устроить гастроли, Сьюзи, но попытка не пытка». Она допила кофе и взяла предложенную мной сигарету. «Я несколько сожалею, что в такой момент приходится уезжать в Буэнос-Айрес», — продолжала она. «Но мой старый импресарио телеграфировал мне, что место мое еще не занято, и, поразмыслив, я решила принять это предложение». Карина прикурила от протянутой мной зажигалки. «Вы, кажется, принимали какое-то участие в расследовании похищения Шерман?» — спросила она. «Ваше имя мелькало в газетах». «Вы наблюдательны», — сказал я и внутренне насторожился. «Веселенькое дельце. Какой ужас». Сьюзи это событие особенно заинтересовало, но и мне стало как-то не по себе. «Вы думаете, она мертва?» «Вполне вероятно», — ответил я как можно спокойнее. «А почему это похищение заинтересовало вашу сестру?» Одно время они очень дружили.